Каин. Часть первая. Братья и сестры, продолжаем читать книгу Бытия. В прошлый раз мы закончили изучать историю грехопадения. И сегодня мы начнем большую тему. Это тема о преступлении Каина. Каин – это первый человек, который был проклят. И мы расскажем историю о Каине так, чтобы нам стало понятно, что Каин есть основатель антицерковного общества. Это не просто личность, которая пожила и умерла. Нет, потомки Каина по духу, каинитяне, отнюдь не умерли. Они всегда рядом с нами, они всегда враждуют на церковь. Вот так мы будем с вами разбирать историю о Каине. Но вначале расскажем об обстоятельствах рождения двух братьев. Книга Бытия, глава 4, стих 1. Имеет смысл держать Писание перед глазами. 1 стих, 4 глава книги Бытия. «И познал Адам Еву, жену свою, и она зачала». Познал. Вот это вот библейское ведение. Яда по-еврейски или эгно по-гречески. Библейское ведение, оно особое, когда познающий и познаваемое составляют одно. Способность к зачатию и к деторождению была дана человеку до грехопадения. Ему было сказано «растите и множьтесь», но осуществилась после грехопадения. «И познал Адам Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела человека через Бога». Имя Каин. Каин происходит от глагола «кана» – «приобретать, покупать». «И сказала Ева Канити». Имя Каину дала Ева. Наречение имени в данном случае производит жена. Это знак материнской власти на ребенке. То есть до заповеди «чти отца и мать» ее смысл был непосредственно доступен человеку. «Приобрела человека через Бога». Греческий текст понятен. Именно так, приобрела человека через Бога. Ева исповедует веру, что сотворить нечто можно только с помощью Божией. А масорецкий текст, то есть древнееврейский текст, дает основание думать, что Ева ждала в сыне того, кто поразит змея. По-еврейски сказано «канети иш эт яхве». Это можно так перевести. «Я обрела, он муж с Господом. Я обрела человека с Яхве». То есть Ева могла надеяться, не сей ли Бога человек. Эта мысль принадлежит святому Филарету Московскому. Вот. Или такой возможен перевод с еврейского. «Приобрела человека с помощью Яхве». Второй стих. «И продолжала рождать, родила брата его Авеля, и Авель был пастырь овец, Каин же был возделывающий землю». Авель, хевель, по-еврейски, это суета или дыхание. Сколько детей мужского рода родила Ева, мы не знаем. О детях женского пола не упоминается, но настал момент. И Ева поняла, что ее деторождение не даст того, кого она ждала. Могло быть, что Ева, обманутая змеем, имела теперь к нему вражду сильнейшую, чем Адам. Имя Авель также понимают как плач. Вот Иосиф Флавий понимает как плач. Я не знаю, на чем это основано, но вот Иосиф Флавий понимал так. И блаженный Феодорит на этом основывается, когда говорит: «Авель первый явился мертвецом, и первый был причиной плача родителей». Сразу отметим, что имена, которые давали детям первые люди, еще несли на себе отпечаток особой творческой способности человека в раю. То есть имена, данные детям, пророчески определяли их духовное устроение. Каин – приобретатель, Авель – дитя покаяния. В раю Адам и жена имели благословение рожать детей и наполнять землю. Этого не произошло. После грехопадения Адам познал свою жену в третий раз. Давайте вспомним, сколько раз Адам по-разному познавал свою жену и по-разному ее полюблял. Первый раз, когда он ее впервые увидел, сказал: «Это плоть от плоти моей, кость от кости моей, и дал ей имя жена. Второй раз, когда он дал ей имя Ева, Ева значит жизнь, матерь всех живущих. Это было имя, связанное с новой любовью, в которой заключено сострадание, ибо когда женщина становится матерью, она страдает. И вот после грехопадения Адам познал свою жену в третий раз. Это была та любовь, от которой рождаются дети. Вот родилось дитя, дети, возникает первая семья. Первая церковь Божья, Адам и жена превращаются в многочадную семью. Первая семья отличается от наших семей тем, что у нас семей много, а церковь одна. А вот тогда была одна семья. И эта одна семья была церковь. А церковь всегда во вражде со змеем. Наши семьи могут жить в мире внутри церкви. Но сама церковь не будет жить в мире со змеем. И сейчас змей отнимет от первой семьи первенца. Отсюда начинается особый богословский раздел книги Бытия – учение о церкви. Еще раз скажем, первая семья была одна, и она была церковь. В первой семье произошел раскол. Это не был раскол в церкви. Человечество разделилось на церковь и внецерковное общество. И вот это разделение на церковь и внецерковное общество пребудет в человечестве до конца времен. Основатель внецерковного общества – человека-убийца Каин. То есть от Каина в человечестве явились, братья и сестры, это имеет смысл запомнить, явились каинитяне, то есть духовные потомки Каина, и сыны Божии. В истории Каина мы имеем единственное, полное описание преступления во всех его этапах и последствий преступления, когда преступник не раскаялся и был проклят. Каин был первый из людей, кто был проклят. Описание преступления Каина начинается с жертвоприношения. 4 глава, 3 стих. «И было в конце дней. Принес Каин от плодов земли жертву Господу». Вот в конце дней это так сказано в еврейском тексте, и это более выразительно, чем в греческом. В конце дней. Здесь мы имеем первое указание на церковный календарь, то есть исполнился срок для жертвоприношений. В конце дней может говорить о том, что жертвоприношение должно было носить особый характер. Это могло быть время все приношения, это когда жертва приносится целиком. «И было в конце дней, принес Каин от плодов земли», Каин был земледелец, «жертву Господу, и Авель принес, и он принес от первородных овец своих и от туков их, и презрел Бог на Авеля и на дары его, а на Каина и на жертвы его не внял». В греческом тексте различается «жертвы», их приносит Каин, и дары. Их принес Авель. Вот в чем это различие? Это мы будем выяснять. Но сейчас коснемся этого вопроса, чтобы было понятно хотя бы первоначальное различие смысла. То есть скотовод Авель принес дар, от которого не вкушают. Может быть, по запрету на мясную пищу. Потому что первое упоминание о вкушении мяса, когда Господь благословил вкушение мяса, находим в послепотопный период. То, что принес Авель, могло быть все приношения. То есть Каин принес регулярную жертву, вкушение от которой было возможно, Авель мог принести все приношения. Различие жертвы и дара касается духовного устроения тех, кто жертву приносил. Авель принес дар и принес лучшее, поэтому, кстати, упомянут дважды. И Авель принес, и он от первородных и от туков их. То есть Авель мог быть и жертвователь, и даритель. Презрел же Бог на Авеля, на Каина не внял. Знамение, что жертва принята, мог быть или огонь, сходящий с неба, или столб дыма, восходящий к небу. Мы не знаем, что это было. Но, говорит апостол Павел, послание к евреям, 11 глава, «Бог свидетельствовал о дарах Авеля. Знак был явный, видел его и Каин. На Каина же и на жертвы его не внял Бог, и стало весьма печально Каину, и он испал лицом». Стало печально Каину. Очень странное место, если читать его в буквальном переводе с греческого. «Некто опечалил Каина». С одной стороны, это может объясняться особенностью еврейского языка. «Харали Каин». «Огорчительно стало Каину». Но с другой стороны, 70 толковников, которые переводили на греческий, они знали особенности еврейского языка, но в их переводе некто опечалил Каина. То есть Каин что, уже испытывает внушение злобного духа? Подумаем, потому что, как сказано, весьма печально стало Каину. Печально. Печали, братья и сестры, вспомним. Это термин Священного Писания, надо его знать. Печали – это страдания, которые даны ко спасению. Печали – это то, что терпит жена, когда рожает, и что терпит муж, когда трудится. Это то, что должен осознанно терпеть человек. Это не психологическое переживание. Печали даны человеку от Бога. А та печаль, которая дана Каину перед преступлением, она откуда? Каин опечалился своей печалью, которая не от Бога. То есть, может быть, действительно некто опечалил Каина. Испал лицом Каин. Когда человек поникает лицом, его помыслы обращаются вниз, к земному, и отвращаются от небесного. Вот этот момент сторожит лукавый дух. Это и называется блюсти пету. Вспомним, что змей соблюдает нашу пету, соблюдает, блюдет, сторожит, выслеживает. Он ждет того момента, когда наши помыслы целиком о земном, когда мы как бы опираемся на свою пету и все наши помыслы о земном. Вот в этот момент он нас может поразить. То есть, если человек поник лицом, то змей рядом. Описание преступления Каина идет по этапам. Вернемся к началу. Еще раз проследим, откуда начинается, как развивается процесс, который привел к убийству Каином брата. Повторим еще раз, это важный момент. Преступление Каина началось с жертвы Богу. При полном описании преступления его первым этапом оказывается жертвоприношение, отношение к Богу. При полном описании преступления его нельзя объяснить через мотив. Например, захотел денег – украл. Почему украл? Потому что захотел денег. Захотел власти – лжесвидетельствовал. Почему лжесвидетельствовал? Потому что захотел власть. Например, позавидовал – убил. Почему убил? Потому что позавидовал. Вот случай Каина совершенно иной. Здесь нет мотива. Никакой мотив – психологический, материальный, этический – не должен примешиваться к пониманию преступления как такового. Преступление, если оно прослежено от начала и в полноте, носит религиозный характер. Только религиозный человек может быть до конца преступник. Преступление Каина как таковое начинается с уяснения отношения к Богу, а конкретно с жертвоприношением. Какое твое отношение к Богу уясняется через принесение жертвы. И это отношение к Богу может быть приятием, а может быть и отвержением. Что произошло? Бог не принял жертву Каина. А можем мы сказать, что Каин совершил преступление, потому что Бог отверг его жертву? Нет, не можем. Я это пытался объяснить. Преступление Каина не объясняется через мотив. Чтобы понять преступление Каина, нужно иначе спрашивать, а почему Бог принял жертву Авеля? И почему Бог не принял жертву Каина? Вот этот вопрос горит, как жертвенный костер. и мы его не можем миновать, это слишком важно. Почему Бог не принял жертву Каина? Мы тут поневоле богословствуем. Но ведь и Каин размышлял о Боге. Почему? Каин принес жертву, Господь не принял. Ничего более серьезного с человеком не может произойти. Религия – центр всей жизни человека. Жертвоприношение – центр религиозного культа. Каин был, что называется, религиозный человек. И он невольно, может быть, делает первый шаг к преступлению. Стало Каину весьма печально. Или некто опечалил Каина. Вот это уже первый шаг к преступлению. Почему? Господь после грехопадения дал терпеть печали жене и мужу, каждому своей. Печаль – это то, что всем нам надо терпеть. Печали от Господа. Печали – это страдание ко спасению. Каин опечалился своей мировой скорбью. Он опечалился не той печалью, терпеть которую заповедал Господь. Каин, братья и сестры, важная мысль, которую я сейчас скажу. Каин сочинил себе мировую скорбь. И очень нужно быть осторожным с теми людьми, которые несут свою или национальную мировую скорбь. После жертвоприношения в душе Каина произошел духовный переворот. Настал момент, и воля Каина или ослабла, или отвратилась от небес. Он испал лицом, или упало лицо его. Если помыслы человека о земном, это уязвимая для змея пята человека. Каин после жертвоприношения, посмотрите, размышляет о божественном. Почему не принята жертва? А помыслы его о земном. Лицо опустилось. Можно не сомневаться, что человек в таком состоянии ужален змеем. Он прошел внутри себя большую часть пути к преступлению. Действительно, Бог не принял жертву человека. Человек замыслил преступление. Почему Бог не принял жертву Каина? Сам Господь и ответит на этот вопрос в следующих стихах Священного Писания. Он не оставил Каина. Он ответил на тот вопрос, который так мучил этого человека. Об этом, братья и сестры, мы будем говорить с вами в следующий раз. Не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».